Долгорукий с самодовольным видом потер руки. «Да уж, это по мне. А Хулки на руку не положу. Тоже дурак. Сатисфакции захотел». «Да из чего у вас дело-то вышло? Расскажи толком», — спросил другой секундант, князь Лысков. «Да все из-за этой... из-за княжны Анны Васильевны». «Из-за Рудницкой?» — спросил Барсуков. «Чего же вы с ним не поделили?» Долгорукий пренебрежительно пожал плечами. «Как чего не поделили?» «В соперники мне записался». Втемяшилось ему в глупую башку, что Анна Васильевна к нему любовные чувства питает. «Ну вот он на меня и взбеленился. Зачем, где я там бываю, да зачем с ней разговоры разговариваю?» «Ну, как-то раз и договорили мы с ним, крупно. Привязался он ко мне, я его и обругал. Ну, а он сатисфакции потребовал. Вот ему и сатисфакция». И он расхохотался злым неприятным смешком. «Ну что же, ребята», — заговорив он, окончив смеяться. «Не ночевать же здесь? Ай да домой!» И он торопливыми шагами вышел на тропку, по которой несколько минут назад пронесли бесчувственное тело его противника. Недалеко от Мясницких ворот, как раз в том месте, где виднелись развалины стены Белого города, стоял приземистый двухэтажный дом, построенный, очевидно, в недавнее время. Об этом говорило и отсутствие тюремных вышек, еще встречавшихся на старых боярских домах, и плоская черепичная крыша на голландский манер, и какая-то сжатость и придавленность прямолинейной постройки, совсем не напоминавшей прежних усадеб до Петровского времени. Одного взгляда на этот дом было совершенно достаточно, чтобы убедиться, что эту постройку возводил новый человек, вскормленник Петровского царствования, приверженец новых порядков и новых взглядов на жизнь. Дореформенная Русь требовала шире. Она не умела ютиться в тех голландских мазанках, которые выросли на топких Невских берегах. Чем знатнее был боярин, тем больше места захватывала его усадьба, тем больше исп, сеней и пресенков вырастало за дубовым тыном, обхватывавшим границы его владений. Но пример царя-преобразователя, долгое время жившего в избушке в одну комнату, дал толчок совершенно другим понятиям. И птенцы его царствования, ближайшие советники его деяний, один перед другим наперебой точно хвастались теснотой и неудобством своих домишек, ставших по сторонам Невской перспективы. Но, конечно, это хвастовство происходило главным образом от недостатка строительного материала. Болотистые приневские окрестности совсем не изобиловали строевым лесом и в большинстве случаев были покрыты мелким кустарником, скрывавшим как бы живой изгородью топи и мочежины. Благодаря такой скудости строительных материалов первое время в Петербурге, за исключением Летнего дворца до Меньшиковского дома, не было ни одного двухэтажного здания. Совершенно естественно, что люди, привыкшие к петербургской постройке, и в Москву занесли тот же шаблон, когда им пришлось строиться здесь. А князь Василий Семенович Рудницкий, которому и принадлежал дом у Мясницких ворот, прожил в Петербурге большую половину своей жизни, до самых последних дней Петровского царствования. Его родовая вотчина была под Ярославлем. Князья Рудницкие происходили из древнего рода литовских выходцев, пришедших на Русь еще во времена Василия Темного. Они долгие годы жили в своих ярославских поместьях, только изредка наведываясь ко двору, предпочитая тихую и скромную долю степенных помещиков, блеску и почестям придворных должностей. И таковы были почти все Рудницкие, от задавних времен до последних дней. Резким исключением оказался только последний представитель княжеского рода, Василий Семенович. Во времена правления Софьи и владычества Голицына